Глава 23. В путь. Винт. Когда я стремительно вышел с территории библиотеки и двинулся в сторону порталов, крутя в голове план своих дальнейших действий, то совсем не ожидал того, что за моей спиной раздастся громовой голос моего друга. Должен признаться, я весьма благодарен ему за то, что он сумел вывести меня из озабоченного состояния, в которое я неожиданно для себя свалился после того, как узнал, что ключ к лечению света находится практически у меня в руках. Когда Сиринити спросила про транспортные средства, которые я им обещал не так давно, то ситуация со Светой словно отошла на второй план, что позволило мне сосредоточиться на вопросах, которые требовали решения здесь и сейчас. Не знаю, что бы я делал без Зиуронга, но, слава богу, узнавать мне это никогда не придется. И он был тут как тут. Сразу после того, как я сделал соответствующий запрос, он вывел у меня перед глазами информацию с аукциона о всей технике, доступной для покупки здесь и сейчас. Я сразу же отметил, что на удивление ничего особо экстраординарного в его списке я не вижу. На что он извиняющимся тоном сказал: «Пойми, Макс, мы сейчас по факту принадлежим миру первого круга. Исходя из логики жителей остальных миров, даже такая техника, что ты видишь, это просто дар богов, и мы молиться на нее должны. Так что ты тут не найдешь, как бы ни старался, никаких космических кораблей или же чудо-ракет, которые одним попаданием обратили бы твоих врагов в пыль. Плюс сейчас любая маломальски сложная техника, опять-таки из-за нашей принадлежности к миру первого круга, будет стоить просто невероятное количество денег. Ты пойми, что по факту нам сейчас пытаются, как тем индейцам из истории твоего мира, втюхать стеклянные бусы по цене алмазов. Поэтому мой совет тебе – не выделываться и не гнаться за функционалом. По факту тебе сейчас просто нужна машина, которая сможет безбоязненно действовать на территории твоего материнского мира. Так что вот это решение будет самым оптимальным». Закончил свою речь мой помощник и подсветил в списке модельку с кодовым названием SJK-1732. Я быстренько пробежался по характеристикам, мысленно восхитился, что такого рода чудо считается у других видов обычным мусором, и решительно купил сразу две единицы, только после этого задавшись вопросом о том, как именно моя покупка окажется доставлена сюда. Как оказалось, волновался я напрасно. У системы существовал очень впечатляющий метод доставки. И буквально спустя несколько мгновений после списания 48 единиц палиума я стал гордым обладателем двух машин. Люди Акселя сразу же деловито начали изучать свалившиеся к ним в руки богатства, а Димка в это время в очередной раз старался очень настойчиво мне помочь. «Все-таки мне невероятно повезло с другом», — с теплотой подумал я, когда у меня наконец получилось убедить его в чистоте своих намерений. И он отправился в направлении свежедоставленной техники, подарив мне возможность наконец двинуться дальше в сторону здания, которое открылось совсем недавно. Если честно, поначалу, как только я услышал про возможность восстановления Светы, мои мысли целиком и полностью были заняты ей и способом раздобыть побольше финансов. Если бы не Димка, то больше чем уверен, я бы сейчас уже вовсю крушил монстров в ближайшей бреши и совсем забыл бы про людей, которые мне доверились. Света, безусловно, важна для меня, но если говорить о ней в рамках города, она, по сути, является обычным его жителем. Хорош был бы правитель, ради одной девчонки бросил весь город на произвол судьбы и ушел в неизвестность. Горько подумал я, но тут же постарался абстрагироваться от этих мыслей, потому что наконец-то подошел к цели своего путешествия. Это здание, целиком соответствуя своему названию, оказалось самой что ни на есть настоящей башней бирюзового цвета. Навскидку я насчитал в ней 4 этажа, а толщина всего сооружения в 50 метров буквально намекала мне, что изучение этого чуда архитектуры не отнимет у меня много времени. Я решительно двинулся дальше и, толкнув резные двери, оказался в огромном помещении с пару футбольных стадионов размером. Если бы я не сталкивался с таким зрелищем в домене Мириэлы, то, несомненно, сейчас бы пребывал в глубочайшем шоке. Но так как я уже знал саму принципиальную возможность таких игр с пространством, то лишь несколько удивленных хмыкнул и принялся за изучение того, что я здесь вижу. Весь зал оказался поделен на секции высокими белесыми стенами, состоящими из вяло текущей энергии. В каждой секции на полу были размещены небольшие постаменты, в верхней части которых размещались невероятной красоты переливающиеся камни. Я медленно шел среди всего этого великолепия и никак не мог отделаться от мысли, что все это мне неуловимо что-то напоминает. Наконец, мне надоело бесцельно шататься по этому залу, и немного изменив свой маршрут, я подошел к одному из постаментов и уверенно положил руку на камень. Сразу же после этого я ощутил, что вокруг меня сдвинулись потоки силы просто невероятных масштабов, и когда я хотел отдернуть руку, которую так неосмотрительно положил на постамент, то к своему ужасу обнаружил, что она намертво к нему приклеилась. Не успел я даже начать паниковать, как выбранный мной постамент, наполнивший его энергией, засветился бирюзовым цветом, а у меня в этот же момент перед глазами выскочило сообщение. «Внимание! Вы действительно желаете выучить активный навык первого круга «Ядовитый плющ. Земля». Стоимость изучения – 3 единицы полема. Изучить? Да? Нет?» Я тут же отказался от такой сомнительной чести, сразу после чего моя рука отлипла от постамента, а потоки энергии снова вернулись в спокойное состояние. Еще раз медленно осматривая раскинувшееся передо мной великолепие, я с трудом пытался успокоить невероятной силой, забившееся в предвкушении сердца от открывающихся перспектив. «Не может быть все так просто», — судорожно подумал я и сразу ринулся к другим постаментам, чтобы проверить свою безумную теорию. С каждым новым постаментом я убеждался, что мое предположение оказалось верно, и в этой башне был представлен аналог обители знаний, которая расположена под институтом, где работала Изольда. Не обошлось и без отличий. Если в обители знаний в каждой стеле находился свой наставник, то тут наставников не было, и каждый носитель сам выбирал навыки, которые ему предстояло изучить. Также я отметил, что цена оказалась фиксирована, и за любой навык первого круга система просила ровно 3 единицы палиума. Сейчас в Исмаруиле проживает чуть больше 300 человек и 600 с чем-то октарианцев. Если последним вряд ли потребуются навыки первого круга, то вот люди будут неописуемо рады таким возможностям. Если каждый из жителей купит хотя бы по одному навыку, то сумма, которая требуется для доступа к знаниям о недомогании Светы, уже не кажется такой неподъемной. Радостно подумал я, совсем упустив из вида, что совершенно не знаю принципа разделения прибыли в этом месте. Двинувшись на выход, я обнаружил лестницу, уходящую на второй этаж. Логично предположив, что там расположены навыки второго круга, я подошел к ней, чтобы ознакомиться с предполагаемым ассортиментом. Но, к сожалению, практически сразу меня обломали, показав еще одно существенное отличие между башней и обителью знаний. Стоило мне подойти к лестнице, как я словно уперся в какое-то невидимое силовое поле, а перед глазами выскочило предупреждение от интерфейса. «Внимание! Ваш мир находится на первом круге компиляции. Навыки выше этого показателя недоступны для изучения». Немного расстроившись, я отошел от лестницы, но еще раз окинув взглядом первый этаж, все-таки приободрился и, подумав, что на безрыбье, как говорится, и рак рыба, решительно пошел на выход из этой прекрасной башни. Стоило мне покинуть ее пределы, как мой взгляд практически мгновенно уперся в Эсту, которая в очередной раз, как воробушек, сидела на заборе, болтая своими точеными ножками и непонятно чему улыбаясь. Как только я подошел к ней и хотел поинтересоваться, чего она, собственно говоря, тут забыла, октарианка тут же элегантно спрыгнула с забора и, подойдя ко мне, сказала своим звонким голосом: «Я готова к путешествию. Когда отправляемся?» Сказать, что я обалдел от такого пассажа с ее стороны, это ничего не сказать. С удивлением посмотрев на девушку, я спросил у нее: «И куда, позволь спросить, ты собралась?» Она легкомысленно пожала плечами и, смотря куда-то вдаль, тихо сказала: «Спасать твоего вассала, конечно же». «Но с чего ты взяла, что мне требуется помощь? Я справлюсь с этим сам». Начал злиться я и резко остановился, сверляя девушку недобрым взглядом. Она удивленно повернулась в мою сторону и, абсолютно игнорируя мое недовольство и злость, спокойно сказала: «Нет, не справишься. Я буду нужна тебе, так что не сопротивляйся неизбежному и пошли. Мы теряем время, а тебе еще перед твоими соплеменниками выступать», — припечатала она и, развернувшись, пошла в направлении ратуши, элегантно покачивая бедрами. Я тряхнул головой, прогоняя наваждение, и, мысленно согласившись с последним утверждением девушки, двинулся следом за ней. Подходя к ратуше, я издалека увидел, что перед ней собралось практически все людское население Бреши. Помимо них, в специально выделенном секторе находилось все руководство, включая Исмаила и его дочь, которая непостижимым образом умудрилась обогнать меня и сейчас активно о чем-то беседовала с отцом. Обходя столпотворение, я обнаружил, что прямо перед ратушей кто-то успел соорудить своеобразную трибуну из оружейных ящиков, на которую я тут же и взобрался. Окинув взглядом собравшихся людей, которые, не отрываясь, смотрели на меня, я в некоторый раз уже проникся тем чувством, когда в тебя кто-то верит, и от твоих решений зависит судьба множества людей. Я покашлял в кулак, прочищая вдруг запершившее горло, и, окинув пристальным взглядом притихшую толпу, начал свою речь. «Друзья, товарищи, спасибо всем вам, что так быстро смогли собраться по моему зову. Я хочу сделать несколько очень важных объявлений. Это не займет много времени. Первое и самое главное, я безумно рад, что вы решили доверить мне своей жизни, и я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие. Однако без вашего участия мне будет очень непросто справиться с этой почетной миссией. Мы все с вами оказались в равных условиях, когда пришла система. И также все мы должны действовать как единый организм для того, чтобы наш город рос и развивался. Я хочу попросить каждого из вас не отлынивать и получить хотя бы несколько уровней. Каждый, кто достигнет 5-го уровня, получит право вступить в ряды защитников Терры и получить соответствующие бонусы, которые помогут ему в дальнейшем развитии. Также хочу отметить, что практически наверняка при переходе нашего мира на следующий круг компиляции все, кто не выполнит этого условия, окажутся уничтожены системой. Она уже не раз зарекомендовала себя как бездушный механизм, которому чужды человеческие ценности. Поэтому я больше чем уверен в искренности своих слов. Переждав, пока толпа, заволновавшаяся после моих слов, немного успокоится, я продолжу. Чтобы вам было проще расти и развиваться, каждому из вас на старте достались различные навыки. Это именно то, благодаря чему вы сможете развиться и получать такой ценный опыт. Те же, кому не повезло и полученный навык невозможно применить в боевых условиях, обратитесь к любому военному, кто ходит в бреши, и они помогут вам прокачаться. Хочу отметить, что в городе появились новые здания – библиотека и башня знаний. В библиотеке каждый из вас может получить абсолютно любые знания, вплоть до того, как стать богом. Но прошу вас не забывать, что любое знание требует цену, и цены там достаточно серьезные. Со вздохом сказал я, но тут же откинул от себя грустные мысли и продолжу. Также хочу акцентировать внимание, что хранительница библиотеки очень опасное существо, поэтому настоятельно рекомендую каждому из вас вести себя с ней почтительно и с уважением. Окинув взглядом притихших людей, я убедился, что они прониклись этой информацией, и продолжу рассказывать дальше. Также хочу рассказать о невероятно полезной башне знаний. В ней каждый из вас может изучить абсолютно любой навык, какой ему только захочется выбрать из предложенного многообразия. Любой из вас по своему желанию сможет метать молнии, вызывать дождь или же лечить товарищей. Вопрос только в том, хватит ли вам финансов для удовлетворения ваших желаний. «Да!» – повысил я голос, перекрикивая загомонившую толпу, и сразу продолжу. «Стоимость одного навыка фиксирована и назначена не мной. За любой понравившийся вам навык придется отстегнуть в пользу системы 3 единицы палиума, что возвращает нас к моим первым словам о необходимости каждого из вас прокачиваться в брешах. Стоило мне закончить, как площадь накрыл мощный гул от загомонивших людей. Я понял, что пытаться призвать их к порядку в текущей ситуации абсолютно бесполезно, поэтому спрыгнул с трибуны и подошел к секции, где были сконцентрированы все руководители моего города. Первым на мое прибытие отреагировал Исмаил. Он повернулся ко мне и с улыбкой сказал: «Отличная речь, и темп развития города вызывает неподдельное уважение. Ты же не против, если представители моего народа будут пользоваться вашей инфраструктурой?» Я улыбнулся и ответил ему: «Мог бы и не спрашивать, мы все делаем одно дело, поэтому будет настоящим преступлением в чем-то ограничивать народ ахтарианцев». Исмаил довольно кивнул и отошел в сторону, уступая место Акселю. Увидев его, я вспомнил свои недавние мысли и, не откладывая в долгий ящик, залез в интерфейс управления кланом, где сразу же назначил его и Димку своими заместителями с разблокированной функцией приема новых участников. Расфокусировавшийся взгляд Акселя и небольшая эмблема около его ника показали мне, что я все сделал правильно. Когда он снова сфокусировал удивленный взгляд на мне, я улыбнулся и сказал: «Думаю, ты понял, что от тебя требуется. Извини, что столько всего наваливается на тебя, но кроме вас с Димкой мне некому поручить такое важное занятие». Аксель кивнул и, успокаивающе похлопав меня по плечу, ответил: «Все в порядке, Макс. Я чувствую себя как в свои лучшие годы, когда так же, как сейчас, жизнь вокруг меня кипела, и я был в гуще событий. Лучше уж так, чем погибать среди бумажных отчетов и никому не нужных рапортов». Я мысленно согласился с этим утверждением, и тут мой взгляд упал на Александру Степановну, которая своими кругами под глазами уже начинала напоминать панду. Я тут же вспомнил об еще одном незакрытом обещании, и быстро оглянувшись, я прокричал уходящему главе ахтарианцев: «Исмаил, подожди секундочку». Когда я подошел к замершему Исмаилу, то не стал рассусоливать, а сразу перешел к волнующей меня теме. «Слушай, когда я первый раз попал в ваш город, меня невероятно впечатлило его обустройство и то, как там налажен быт. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что у тебя есть ахтарианцы, которые прекрасно разбираются в этом вопросе». Исмаил благосклонно кивнул и ответил: «Да, ты прав, у нас есть целая каста, которые выбирали своим призванием улучшение жизни всего нашего народа. А с чего вдруг такой интерес?» Я обрадовался полученному ответу и рассказал ему об Александре Степановне, которая сейчас по факту тащит на себе благосостояние всего города. Исмаил выслушал меня и, сделав для себя какие-то выводы, сказал: «Я понял тебя, мастер Винт. В течение получаса я пришлю двух акторианок, которые окажут помощь твоему человеку». Я тепло поблагодарил правителя акторианцев и, подойдя к Александре Степановне, обрадовал ее грядущим пополнением. Она устало улыбнулась и сказала: «Спасибо тебе, Максимка. Ты очень заботливый молодой человек. Но должна признаться, что работа позволяет мне отвлечься и отодвинуть мысли о Светочке. Ты уже разобрался, что происходит с моей дочкой?» Я тут же посерьезнел и ответил этой женщине, на которую с приходом системы испытания сыпятся одно за одним: «Я работаю над этим вопросом, Александра Степановна, и обещаю вам, что все будет хорошо». Женщина кивнула мне и, резко подавшись вперед, силой обняла. Я аккуратно обнял ее в ответ и услышал тихое: «Спаси мою девочку, Максим. Я чувствую, что с ней происходит что-то нехорошее». Сразу после этого она отпустила меня и медленно пошла в сторону гостевого дома, а я, опустив взгляд вниз, увидел два мокрых пятнышка на своей одежде от слез этой невероятно сильной женщины. Резко развернувшись к своим друзьям, я сказал: «Ребята, оставляю город на вас. Я должен разобраться с тем, что постигло Свету. И надеюсь, каждый из вас понимает важность этого мероприятия. Извините, если не оправдываю ваших надежд как правитель, но я не могу оставить своего человека в таком состоянии. Ради любого из вас я действовал бы точно так же». На мое удивление, я тут же услышал, как они практически в один голос начали убеждать меня в том, что я самый лучший на свете правитель и что они целиком и полностью разделяют мою позицию. Тут из толпы вышел Димка и сказал: «Иди спокойно, Макс. Иди, не думай ни о чем. Мы справимся со всеми задачами. Единственная просьба — открой брешь где-то на севере Москвы, чтобы у нас была возможность перевозить людей». Я тут же полез в интерфейс, мысленно кляня себя за то, что забыл о такой важной вещи, и на мгновение задумавшись, открыл брешь недалеко от метро Бабушкинская, где когда-то невообразимо давно занимался настройкой серверов. Как только я выполнил это действие, то перевел взгляд на Акселя, который тут же, не дожидаясь моих слов, сказал: «Охрана вокруг портала уже выставлена. Тауси включена в ее ряды. Так что никто посторонний не проскочит. Иди и возвращайся с победой, Макс». Я еще раз оценил профессионализм этого человека, после чего обнял каждого из них и решительно двинулся в направлении портала на побережье, рядом с которым стояла беззаботная Эста. Как только я приблизился к ней, она тут же подобралась и, шутливо стукнув себя кулачком в грудь, сказала: «К бою готова, командир?» Я улыбнулся от демонстрируемой ей непосредственности и сказал: «Ну, раз готова, то у нас больше нет причин здесь задерживаться». И спустя несколько мгновений лишь сверкающий сильнее обычного портал указывал на то, что совсем недавно здесь стояли два существа — человек и акторианка.